«С самого того случая, — продолжала Лукерья, — стала я сохнуть, чахнуть. Чернота на меня нашла. Трудно мне стало ходить, а там уже полно и ногами владеть. Ни стоять, ни сидеть не могу, все бы лежало. И ни пить, ни есть не хочется, все хуже да хуже. Матушка ваша по доброте своей и лекарем меня показывала, и в больницу посылала. Однако облегчения мне никакого не вышло. И ни один лекарь даже сказать не мог, что за болезнь у меня за такая. Чего они со мной только не делали. Железом раскаленным спину жгли, в колотый лед сажали, и все ничего. Совсем я окостенела под конец. Вот и порешили, господа, что лечить меня больше нечего, а в барском доме держать коллег не способна. Ну и переслали меня сюда, потому тут у меня родственники есть. Вот я и живу, как видите». Лукерья опять умолкла и опять усилилась улыбнуться. «Это, однако же, ужасно, твое положение!» — воскликнул я и, не зная, что прибавить, спросил. «А что же Поляков Василий?» Очень глуп был этот вопрос. Лукерья отвела глаза немного в сторону. «Что, Поляков? Потужил-потужил, да и женился на другой, на девушке из Глинного. Знаете, Глинная, от нас недалече, Аграфена ее звали. Очень он меня любил, да ведь человек молодой, не оставаться же ему холостым. И какая уж я могла быть подруга? А жену он нашел себе хорошую, добрую, и детки у них есть. Он тут у соседа в приказчиках живет. Матушка ваша по пачпорту его отпустила, и очень ему, слава Богу, хорошо». «И так ты все лежишь да лежишь?» — спросил я опять. «Вот так и лежу, барин, седьмой годок. Летом-то я здесь лежу, в этой плитушке, а как холодно станет, меня в предбанник перенесут, там лежу. Кто же за тобой ходит, присматривает кто? А добрые люди здесь есть тоже, меня не оставляют, да и ходьбы за мной немного. Есть-то, почитай, что не ем ничего, а вода, вон она в кружке-то, всегда стоит припасенная чистая ключевая вода. До кружки-то я сама дотянуться могу, одна рука у меня еще действовать может. Ну, девочка тут есть, сиротка, нет-нет, да и наведается, спасибо ей. Сейчас тут была, вы ее не встретили? Хорошенькая такая, беленькая, она цветы мне носит. Большая я до них охотница, до цветов-то. Садовых у нас нет, были да перевелись. Но ведь и полевые цветы хороши, пахнут еще лучше садовых. Вот хоть бы ландыш, на что приятнее. И не скучно, не жутко тебе, моя бедная Лукерья? А что будешь делать? Лгать не хочу, сперва очень томно было. А потом привыкла, обтерпелась. Ничего, иным еще хуже бывает. Это каким же образом? А у иного и пристанища нет. А иной слепой или глухой. А я, слава Богу, вижу прекрасно и все слышу, все. Крот под землей роется, я и то слышу. И запах я всякий чувствовать могу, самый какой ни на есть слабый. Гречиха в поле зацветет, или липа в саду, мне и сказывать не надо, я первое сейчас слышу. Лишь бы ветерком оттуда потянуло. Нет, что Бога гневить, многим хуже моего бывает. Хоть бы то взять, иной здоровый человек очень легко согрешить может, а от меня сам грех отошел. Намеднись, отец Алексей, священник, стал меня причащать, да и говорит, «Тебя, мол, исповедовать нечего. Разве ты в твоем состоянии согрешить можешь?» Но я ему ответила, «А мысленный грех, батюшка?» «Ну, — говорит, — а сам смеется, — это грех невеликий». «Да я, должно быть, и этим самым мысленным грехом не больно грешна», — продолжала Лукерья. «Потому я так себя приучила не думать, а пуще того не вспоминать. Время скорее проходит».